Здравия желаю всем нашим слушателям. Сегодня мы опять встречаемся на волнах вещания Народного славянского радио. И у нас будет весьма скромненький выпуск, связанный это с большой подготовкой к предстоящим праздникам. И также большой викториной, которую мы проведем в ближайшее время. А сейчас мы начинаем наш выпуск. И уже по сложившейся традиции, поехали! Вначале я выражаю искреннюю благодарность тем, кто находит в себе силы поддержать Народное славянское радио. Для них группа «Оттава Йо» звучит песенка «Цумецкая». Далее поступила заявочка у нас от Антона Степанкова, который передает привет всем своим общинникам и желает им здравия и долгих лет. Звучит хорошая песня «Когда мы были на войне». Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой или о жене. Там каждый думал о своей любимой или о жене. И я, конечно, думать мог, и я, конечно, думать мог, когда на трубочку глядел на голубой ее дымок. Когда на трубочку глядел на голубой ее дымок. Но я не думал ни о чем, но я не думал ни о чем. Я только трубочку курил с турецким горьким табачком. Я только трубочку курил с турецким горьким табачком. Как ты когда-то мне лгала, как ты когда-то мне лгала, сердце девичье свое давно другому отдала. Я только верной воли жду, я только верной воли жду, чтоб утолить печаль свою и чтоб пресечь нашу вражду. На войне, когда мы будем на войне, навстречу пулям полечу на вороном своем коне, навстречу пулям полечу на вороном своем коне, когда мы будем на войне, когда мы будем на войне, когда мы будем на войне, да на войне, да на войне. И вот наступило чудесное время анонсов в передач на следующую неделю. «Почему женщины боятся возраста?» Так звучит эфир, который проведет Юлия Ковалева. А мы пока послушаем «Перекрестье сердец» в исполнении Дениса Радосвета. На земле, где минуты идут не спеша, затерялась однажды в пространстве живая душа. И, живя в сновидениях сладких, дремала душа. Но лучом озаренная вдруг пробудилась она. Перекрестие душ, перекрестие сердец, нашей жизни огонь и творений венец. На прекрасной земле рядом сын и отец. В перекрестии душ, в перекрестии сердец. И смотрела на мир удивленно душа. Перед ней в новом свете сияла земля. И любовью и счастьем дышала земля. И от счастья в душе той рождалась мечта. Перекрестие душ, перекрестие сердец, нашей жизни огонь и творений венец. На прекрасной земле рядом сын и отец. В перекрестии душ, в перекрестии сердец. И мечтою горела, мечтою жила, и мечтая любила, и пела душа. И звучат ее песни простые слова. Светлых душ перекрестьем земля расцвела. Перекрестие душ, перекрестие сердец, нашей жизни огонь и творений венец.

майских гроз. Здравствуй, свет твоих полночных улиц. Здесь я пацаном когда-то рос. Ох, хватало ссадин и занос. Юности наши родные вечера. Танцы, гитары и песни до утра. О чем-то близком и родном, о том, о сём, о чем-то рядом. Поет гитара, гуляют пары по бульварам до утра. Поют девчата, молчат ребята. Наполняются сердца. Гаснут на проспектах фонари. Здравствуй, город кленов и сирени. Здесь по этим улицам с войны шли когда-то деды и отцы. Майские звезды и праздничный салют. Слезы, улыбки и девушки споют о чем-то близком и родном, о том, о сём, о чем-то рядом. Поют гитара, гуляют пары по бульварам до утра. Поют девчата, молчат ребята. И тихим счастьем наполняются сердца. Напоследок я включу замечательную песню, которая, надеюсь, вызовет у вас много положительных эмоций. Хорошая фамилия Кривополенов исполнит «Пинежские просторы» называется. Здесь ветви северных лесов сплетаются в узор. Здесь сотни птичьих голосов и множество озер. Здесь речка Пинега восход качает на волне. А счастье песню нам поет, поет тебе и мне. Пинежские просторы, радуга ярких красок. онежские просторы. Кладезь былин и сказок, кладезь былин и сказок, и ветер развивает стяг особенных имен. Иван Кронштадтский наш земляк, Абрамов здесь рожден, Кривополеновая звезда. По-прежнему ее сказания всегда на свете будут жить бинежские просторы. Радуга ярких красок, бинежские просторы. Кладезь былин и сказок, бинежские просторы. Радуга ярких красок, бинежские просторы. Кладезь былин и сказок, кладезь былин и сказок. И вот сейчас настало время для того, чтобы задать вопрос нашей викторины. И в этот вопрос будет как бы разминочным для большой викторины, которая будет озвучена в ближайших выпусках. Итак, вопрос. В сегодняшнем эфире все песни были связаны с гитарой. Ответьте, чем гитара роднится с гуслями? Повторяю, чем гитара роднится с гуслями? Ответить можно очень просто. У нас есть в форме обратной связи. Можно там выбрать стол закатов, написать свою заявочку, обязательно написать свою заявочку в эфир, то есть передать привет, пригласить куда-то на какие-то мероприятия, сообщить какую-то хорошую новость, заказать песенку и написать правильный ответ на вопрос викторины. Все письма будут рассмотрены, все заявочки будут обработаны, и потом мы уже вынесем свой вердикт, кому достанется очередной наш приз. А приз у нас будет замечательный. За первое место будет футболочка с кепочкой, с логотипами радио. За второе место мы уже решим либо кепочку, либо футболочку. А в завершении хочу напомнить, что с вами был Василий Васильевич. Выпуск программы «Стол заказов» выходит в эфир один раз в неделю по пятницам, по вторым в субботу. По московскому времени 12 часов дня, по вторым 20 часов в пятницу и в 3 часа ночи в субботу, а по дальневосточному времени в Петропавловск-Камчатске 21 час в пятницу и по вторым в 5 утра и 12 часов дня в субботу. Сообщения, пришедшие в пятницу, будут обрабатываться в столе заказов на следующей неделе. В связи с тем, что во время выхода эфира ограничены, не все заявки могут быть зачитаны в столе заказов. Тот, в ком есть вера первопредков и нет никаких сомнений о жизни последующей за миром яви, обрящет всю прелесть и свет многоцветный, и радость от встречи со щурами рода. Помните об этом. Да пребудет с вами сила. До встречи.